Глава 8. Художественное эстетическое изучение журналистики. Художественное как категория журналистики. Журналистика как сфера знаний представляет собой совокупность текстов, в которых аккумулирован опыт журналистов-практиков. Вместе с тем в журналистике сосредоточены теоретические знания, полученные специалистами самых разных ветвей научной деятельности, но не только исследователями массовой коммуникации. Свою лепту сюда вносят психологи, социологи, философы и, разумеется, филологи, лингвисты и литературоведы. Так, исходя из набора функций, журналистскую деятельность, журналистское творчество принято рассматривать как комплексную деятельность, сочетающую в себе познавательную, ценностно осмысляющую художественную деятельность. Включенность журналиста в познавательную деятельность обеспечивает реализацию функции информирования и определяет такое качество текста, как документальность. Именно в информационной насыщенности изложения во многом проявляется общественный смысл журналистики. Однако активность журналиста как субъекта деятельности направлена не только на познание объекта реальной действительности, но и на выявление его значения, места в системе ценностей. Журналистика соотносит полученную в процессе познавательной деятельности информацию с реальными ценностями различных аксиосфер – правовыми, политическими, религиозными, эстетическими, этическими, нравственными. В частности, попадая в эстетическую сферу, журналистика соприкасается с художественной деятельностью, опирается на ее выразительные ресурсы. В ходе этой деятельности особым образом реализуется воздействующая функция прессы, текстовый аналог реального события, модель которого получена в познавательной практике. В процессе создания журналистского произведения насыщается не только рационально-логической информацией, но и эмоционально-образной. В результате журналистский текст, теоретически по своей структурной доминанте, бывает в такой степени насыщен разнообразными образными средствами, стилистическими и интонационными, что приобретает несвойственную теоретическому дискурсу эмоциональную возбужденность, которая служит прямому выражению автором своего ценностного отношения к тому, о чем он говорит или пишет. Именно это активное выражение автором своего отношения к описываемому через обращение к образным средствам языка есть проявление художественного начала. Что понимают в теории под художественным? Суть художественности состоит в том, что реальный жизненный опыт человека дополняется опытом воображаемой жизни за счет особого отбора использования изобразительных и выразительных приемов, средств, свойственных тому или иному виду художественной деятельности. Именно так осмыслялась категория художественного и в русских периодических изданиях. Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно западает в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы развертывается, развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и, наконец, является совершенно особым, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть, и способствует впечатлению целого. Об уникальности природы художественного часто рассуждают представители такой науки, как эстетика. Однако их суждения, несмотря на справедливость и даже некоторую утонченность таковых, лишены, как правило, продуктивного начала при проецировании в категориальную систему лингвистической науки. Например, Каган пишет: «Как способ и плод человеческой деятельности, художественное произведение возбуждает эстетическое чувство, восхищение мастерством его создателя и эстетическое переживание его жизненного прообраза, как осмысление художником реальности в системе образов произведения, приводит в действие ансамбль способностей психики, позволяющий индивиду схватить и включить в свой духовный опыт смысл художественной реальности». Безусловным компонентом этого суждения выступает только признание того никем не оспариваемого факта, что в основе художественного лежит категория образа. Действительно, предмет осмысления в литературном произведении, природа, события, лица, все, что составляет жизнь человека, представлено в виде художественного образа. Образность представляет собой отличительную особенность художественной речи, определяющую ее специфику. При этом само понятие «образ» – доминанта любого художественного решения, не получило в стилистике четкого однозначного истолкования. С нашей точки зрения, образ целесообразно понимать как изображение, которое воплощает в себе ту или иную авторскую идею. Образ концептуален по природе. Эта идея, концепция образа не декларируется открыто, а выражается в самом характере изображения. Изображение приобретает статус образа только тогда, когда становится воплощением авторской концепции. В то же время образ предназначен для дальнейшей интерпретации читателем. Именно поэтому понятие «образ» не может иметь однозначного истолкования. Или, если говорить о категории образа применительно к тексту, образ как категория стилистики, то наиболее глубоко содержание этого понятия в интересующем нас аспекте представлено в работах Арутюновой. Последовательно и многоаспектно она описывает следующие сущностные признаки этого феномена художественной речи. Первое. Образ синтетичен, он создается комплексным восприятием действительности, в котором ведущими являются зрительные впечатления. Второе. В образе зафиксировано осознание фундаментального факта отделимости и воспроизводимости формы. Третье. Вследствие этого природная корреляция формы и субстанции заменена в образе культурным соотношением формы и содержания. Четвертое. Образ един. Его структуре потенциальные стороны знака, означаемое и означающее, не сформированы и не разделены семиотической связкой. Пятое. Неопределенные содержательные стороны образа не позволяют ему быть объектом понимания. Образы интерпретируются и осмысляются. Шестой. Образ в большей мере связан с объектами действительности, чем с категориями смысла. Седьмое. Средой обитания образов является человеческое сознание. В нем они субъективно окрашены и погружены в ассоциативные отношения. Восьмое. Образ может присутствовать в сознании только при условии отдаленности объекта из поля прямого восприятия. Девятое. Образы стихийно складываются в сознании, в котором они относительно независимы от воли человека. Десятое. Образ – модель действительного объекта, взятого в его целостности, но он не может совпадать с ним в точности. Конечно, и сам образ и мера проявления художественного в журналистском произведении ограничены функциональным назначением этого вида творческой деятельности. Однако на протяжении всего своего развития журналистика и в теории, и на практике по-своему осмысляла и осваивала выразительные ресурсы образной речи. Так, во второй половине XIX века Писарев, обращаясь к своим собратьям по перу и призывая их находить эффективные приемы популяризации науки для приобщения к знанию читателя, писал: «Если неразвитость общества требует, чтобы наука являлась перед ним в орликинском костюме с погремушками и с бубенчиками, это не беда. Такой маскарад нисколько не унижает науку. Дельная и верная мысль все-таки остается дельную и верную. А если этой мысли, чтобы проникнуть в сознание общества, надо украситься прибаутками и подернуться щедринскую игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дело проникнуть. А через какую дверь и какую походку – это решительно все равно. И журналистика светская и православная на самом деле активно использовала приемы образной художественной речи, выстраивая для читателя, далекого от мира науки, верящего в предрассудки и предание старины глубокой, ассоциативные связи, облегчающие понимание сложных явлений и процессов, проводя аналогии и сравнения с обыденным миром. Так, разъясняя причины солнечных затмений и готовя читателей к предстоящему очередному затмению, автор статьи в номере правительственного вестника 1887 года сначала рисует с помощью эпитетов и метафор яркую изобразительную картину, свойственную наивному восприятию, а только потом излагает дельную верную мысль о феномене солнечного затмения. Среди белого дня исчезает солнце, и на его месте появляется черный круг, окруженный слабым сиянием. Наступает, если и не совершенный мрак, то все-таки довольно значительная темнота, так что показываются на небе звезды, Птицы умолкают, животные прячутся, лица людей принимают мертвенный и зеленоватый оттенок, но на ровных местах, например, по белым стенам домов, по гладкой поверхности воды быстро пробегают цветные тени, в воздухе веет прохладою. Даже в лаконичном репортаже, опубликованном в научно-популярном журнале «Вокруг света», автор орликинствует, чтобы сделать для читателя наглядным описание события. Самая откормленная из четырех кошек, выставленных недавно в Хрустальном дворце Лондона в National Cat Show, весила 23 английских фунта. Многие другие коты и кошки мало уступали ей в грузности. Одной белой кошке оказалась странная пестрота. Один глаз голубой, другой карий. Вся масса наследственных врагов крысиного и мышиного рода была разделена на 52 категории. Между ними находилось несколько любопытных экземпляров. Так, например, кошки с острова Мэна, Man's Cat, отличающиеся отсутствием хвоста, имели на выставке двух солидных представителей. И прилагательные с обозначением цвета белая, голубая, карий, и оценочная лексика, странная, любопытная, и перифраз «наследственные враги крысиного и мышиного рода», и щедринская игривость, пестрота, солидные представители заставляют работать воображение читателя и втягивать его в увлекательный процесс познания. Эстетическое начало в речевой деятельности журналиста. Художественное начало в речи, безусловно, сопряжено с эстетическим, однако по отношению к самой речи понятие эстетического лишь частично пересекается с категорией художественного. Учение о речи в эстетическом аспекте предполагает внимание к форме речи, безотносительно к тому, художественная речь это или не художественная. Эстетический аспект касается прекрасного, того, как оно проявляется в речевой деятельности, или, иначе говоря, красноречия. Красноречие в русской речевой культуре имеет давние традиции. Они восходят, во-первых, к высоким образцам книжной речевой культуры, которые пришли на Русь вместе с принятием христианства в виде старославянских рукописей. Традиции книжного церковного красноречия были не только полностью усвоены в Древней Руси, но и творчески переработаны и использованы затем в разных областях речевой практики общества. В отдельные периоды истории образцами высокой речевой культуры могли быть тексты самого различного предназначения. Так, соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, помимо своей правовой значимости, демонстрировало также чрезвычайно высокий уровень речевой книжной культуры. В лето 7156 года, 20 июля, в 16-й день, государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, сия Руси-самодержец, 22 десятое лето возраста своего, третье лето, Богом хранимое своей державой, советовал с отцем своим и богомольцем святейшим Иосифом, патриархом московским и всея Руси, и с митрополитой, и с архиепископой, и с епископом, и со всем освященным собором, и говорил с своим государевым боярами, и с окольничами, и с думными людьми, которые статьи написаны в правилах святых апостолов и святых отец, и в градских законах греческих царей, и пристойны те статьи государственным и к земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих государей, царей, великих князей российских и отца его государства, блаженной памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси, указы и боярские приговоры на всякие государственные наземские дела собрать, и те государские указы и боярские приговоры старыми судебниками справите, а на которые статьи в прошлых годах прежних государей и судебниках указу не положено, и боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи по тому же написать и изложите по его государеву указу общим советом, чтобы московского государства всяких чинов, людям от большого до меньшего чину, суд и расправа была во всяких делах всем равна. И указал государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси, то все собратья и доклад написать и боярам, князю Никите Ивановичу Адоевскому, да князю Семену Васильевичу Прозоровскому, да оконничему князю Федору Федоровичу Волконскому, да дьякам Гаврилу Левонтьеву и Федору Грибоедову. Мы видим здесь речь упорядоченную, хорошо выверенную и в интонационном, и в ритмическом отношении речь, выстроенную согласно правилам речевого этикета того времени. Русская церковная речевая культура, имеющая на Руси давние традиции, также была носителем унаследованной от Византии высокой книжной культуры. Об этом свидетельствует искусство проповеди, которое достигло на Руси расцвета уже в средние века, и с тех пор эти речевые традиции не прерывались, о чем свидетельствует произведение таких известных мастеров слова, как, например, Симеон Полоцкий, Стефан Яворский, Феофан Прокопович. Приведем в качестве примера небольшой фрагмент из произведения Семена Полоцкого «Камень веры». Обращение к читателю. Благочестивый читатель, краегольным камнем, камнем веры, камнем основания Сиона Священное Писание называет Христа, Спасителя нашего. Послушай, что говорит Господь в книге пророка Исаии, в главе 28. Вот, я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдитесь. Об этом же упоминает и святой Петр в своем первом послании в главе 2. Об этом говорит и псалмопевец: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Эти слова истины и достойны всяческого принятия. В этих словах говорится о том, что Церковь Христова утверждается на Христе, как на камне, а не просто на камне, но на краеугольном камне, верой во Христа, соединяющей две стены, то есть два рода, иудейский и языческий. К тому же сказано, что ее не одолеть ни ветру, ни волнам и даже самим вратам ада. Мы видим, что автор искусен в умении беседовать с читателем, сохраняя стихию книжной речи. Техника воплощения устной доверительной интонации сложна в книжной речи, но для автора она проста и органична. Свободно используется и арсенал выразительных средств книжной и письменной воздействующей речи. В тексте развертывается метафора, взятая из текста Библии. В конце фрагмента вполне уместно и естественно использована восходящая градация. Теоретическое осмысление красивой, хорошо организованной речи пришло в Россию вместе с риторическим учением, известным в Европе с античных времен, но русским обществом оно усвоено только в XVIII веке. Риторическое учение в основе своей по своим коммуникативным целям – учение о воздействующей речи. Ораторская оратория есть искусство преклонять словом других к своему намерению. Риторическое учение включало в свой состав в том числе и накопленный столетиями опыт гармоничной или, как бы мы сейчас сказали, эстетически осмысленной речи. Михаил Васильевич Ломоносов, адаптируя идеи западной риторической мысли к русской речевой традиции, писал: «Лучшие фигуры предложений – суть следующие 26. Определение, изречение, вопрошение, ответствование, обращение, указание, взаимословие, умедление, сообщение, поправление, расположение, уступление, вольность, прохождение, умолчание, сомнение, заятие, напряжение, переменение, присовокупление, желание, моление, восхищение, изображение, возвышение, восклицание». Совершенно очевидно, что, хотя автор и излагает риторическое учение, его внимание привлекает сама форма речи, речь вообще, речь как таковая. Постепенно риторика становится учением о словесности в целом. Кашанский писал: «Риторика вообще есть наука изобретать, располагать и выражать мысли, и, в особенности, руководство к познанию всех прозаических сочинений. В первом случае называется общую, во втором – частную». У самого Кашанского частная риторика включает уже в свой состав, в числе прочего, и раздел «Текущей словесности», о периодических изданиях, о критике. Автор еще отчетливо осознает специфически формирующуюся публицистическую речь. Не все умеют говорить с публикою, есть известные приличные в сношениях с нею, которые публицистами, издателями газет строго соблюдаются, есть особый слог, который всем званием и состоянием равно внятен и приятен. И как между простым слогом и площадным мы видим середину, слог простонародный, так между средним и простым есть черта, едва приметная, слог газетный или общенародный, он занимает нечто от обоих. Содержание газеты Кашанский определял как новейшие из вести всех родов. Цель виделась ему чисто утилитарной. Автор полагал, что она состоит в том, чтобы сообщать публике всю любопытную, полезную, новое как можно скорее. Достоинства этого вида словесности заключались в новости, верности, занимательности современных происшествий и всех известий и в общенародном слоге. Впрочем, заметны были и недостатки этого вида речевой деятельности. Обыкновенно газета собирает слухи. и их обманчивость вошла в пословицу. Гораздо более привлекательным и более высоким по своему общественному статусу Кашанскому виделся журнал. Журнал воспринимался как представитель успехов своего времени, вестник всего нового, достойного внимания, хранитель современных событий, наблюдатель нравов, обычаев, мод своего века. Таким образом, риторики первой половины XIX века объединили в сознании речевого сообщества русские национальные речевые традиции, риторические речевые традиции, воздействующие речи и речевой опыт современности. И на этом риторическое учение исчерпало себя. Чему надо заметить, во многом способствовало учение о хрии, которое современникам представлялось схоластическим и абсолютно не соответствующим потребностям современной речевой практики. Тот же Виссарион Григорьевич Белинский писал в финале рецензии на риторику Кашанского. «Всякая риторика есть наука, вздорная, пустая, вредная, педантская, остаток варварских схоластических времен. Все риторики, сколько мы не знаем их на русском языке, нелепы и пошлы. Но риторика Кашанского перещеголяла их всех. И эта книга выходит уже 9-м изданием. Сколько же невинного народа губила она собой». Русская словесность об эстетических качествах речи. Риторика, как место, где происходит осмысление и освоение речи, как эстетической ценности, оказалась тупиковой ветвью в развитии русской словесности. Русская словесность в XVIII веке наиболее активно проявляла себя на страницах многочисленных и разнообразных по своей концепции журналах и литературных альманахов. Именно там мы находим размышления о качестве русской речи, об активной позиции литературного критика, который приобретет со временем статус публициста в его современном понимании. Если мы проанализируем журнальную периодику XVIII-XIX веков, то увидим, что художественная литература и публицистика не были так строго противопоставлены друг другу, как это имеет место в настоящее время. В отделах словесности публиковались и поэтические тексты, и повести, и рассказы, и публицистические произведения. Они на равных становились объектом исследования в критических статьях и рецензиях, которые не только были востребованы читательской аудиторией, но и по-своему выполняли значимые для журналистики функции. Вот как об этом пишет журнал «Отечественные записки» в редакционном примечании к статье Виссариона Григорьевича Белинского. Несмотря на юность нашей литературы и младенчество литературного образования русского общества, уже лет 20 тому назад пробудилось у нас сильное критическое движение, усиливающееся с каждым днем более и более. В журналах, а прежде всего и даже в альманахах, постоянно являлись и являются более или менее примечательные статьи в критическом роде, духе и направленности. Можно указать в нашей литературе на несколько имен, приобретших себе известность в качестве критиков. Публика со своей стороны читает в журналах критики и рецензии почти с таким же интересом, как повести и другие произведения изящной словесности. Словом, критика составляет жизнь наших журналов и нашей литературы. Факт утешительный, он обнаруживает в обществе живую потребность эстетического образования. Живое стремление к разумному сознанию законов изящного, к разумному сознанию ценности произведений отечественной литературы и степени достоинства каждого из ее действителей. Если для читателя литературная критика была частью эстетического просвещения, то для развития русской словесности она являлась важным вкладом в осмысление базовых категорий поэтики и стилистики. Это дает основание и для вывода о том, что в общем междисциплинарном контексте теории журналистики русская критическая мысль, последовательно ориентированная на художественную литературу, даже зависящая от нее, приобретает особую значимость. Литература-центризм. Так можно охарактеризовать один из этапов становления и формирования литературно-эстетического направления в теории журналистики. Ценность этого этапа состоит не только в появлении плеяды ярких публицистов, но и в уточнении сферы деятельности журналиста и критериев оценки его профессионального мастерства. Критика – пробный камень дарований и благонамеренности журналиста, писал в редакционной статье издатель и журналист Николай Полевой. Я поставил бы в обязанность русскому журналисту другой, не менее важный подвиг – беспристрастный надзор за отечественной литературой. Обличение невежества, похвала уму и познаниям – его дело. Литература только что развертывается, вкус наш, так сказать, не устоялся, и зло можно прекращать вначале. Пусть поэты и прозаики наши летают во всех возможных направлениях умозрения и фантазии. Журналист может и должен разбирать и ценить труды их. Отделять репейник, быть посредником здравого смысла, чистого вкуса, изящного слога. Пусть заслужит он доверие читателей беспристрастием, правотой суждений, его труд не потерян. Хронологические границы этого этапа в развитии теории журналистики можно обозначить так. Вторая половина XVIII века, первая половина XIX века. Именно в указанный период русская речь, стилистические образы, рисунки текста постепенно начинают приобретать тот вид, который окончательно сформировался уже во времена творческой деятельности Александра Сергеевича Пушкина. В середине XIX века, оценивая путь, пройденный к этому времени русской журналистики, Белинский писал: «Если на веков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю, и через это создал массу читателей, то Карамзин свою реформу языка, направлением, духом и формой своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. На наш взгляд, и охота к чтению, и востребованность журналистского творчества читателям, и литературный вкус – понятие одного смыслового ряда. Можно говорить об особой значимости влияния Новикова и Карамзина на становление русской словесности, в частности, на формирование близкого нам стилистического рисунка и, собственно, художественного текста и публицистического произведения. В своих журнальных публикациях и Новиков, и Карамзин – последовательно проводили очень важную мысль, касающуюся природы словесного творчества. Речевая компетенция, техника владения языком составляют основу выразительности, основу художественного. Так, в 1770 году в редакционной статье к первому номеру журнала «Пустомеля», рассуждая о требованиях к авторам литературных материалов, Новиков писал: «Чтобы уметь хорошо сочинять, то потребно учение, острый ум, здравое рассуждение, хороший вкус, знание свойств русского языка и правил грамматических, и, наконец, истинное о вещах понятие, все сие вместе есть искусство, хорошо писать, и в одном человеке случается весьма редко, ради его, и писатели хорошо редкие не только у нас одних, но и в целой Европе». Примечательно, что, во-первых, по отношению к литературному творчеству Новиков употребляет слово «искусство». Искусство писать, подчеркивая эстетическую значимость словесного произведения, а во-вторых, еще не разделяет труд журналиста и писателя. Спустя два года, издавая журнал «Живописец», Новиков вновь возвращается к волновавшей его теме, но уже в ироническом ключе. «Блаженные времена, в которой, не учась в грамоте, становимся попами. Некоторые ненавистники письмен нового вкуса утверждают, что ко всякому сочинению потребен разум, учение, критика, рассуждение, знание российского языка и правил грамматических. Устыдитесь, государи мои, строгие судьи, устыдитесь своего мнения, оставьте ваше заблуждение. Посмотрите только на молодых наших писателей. Вы увидите, что они никогда не следуют правилам. А пропади знание российского языка, ежели и без него можно жить в большом свете». Отчасти, по-видимому, тут проявляется и реакция на становящуюся все более очевидной схоластичность риторической науки, которая была в то время единственной сферой обучения русской речи. Активная журналистская практика, бесспорный авторитет в издательских кругах дали возможность Новикову открыто обратиться уже и к своим собратьям по перу, обратить их внимание на необходимость ответственности за свою профессиональную деятельность в сфере публичной речи. Самое негодное дело быть автором ежемесячных и еженедельных сочинений. Я не говорю о тех почтенных авторов, которые за свои сочинения заслужили вечную похвалу, но о сих марателях, которые следуют пословице «не учатся грамоте, становятся попами». Ежели посмотреть на молодых нынешних писателей, то подумать можно, что труднее быть посредственным сапожником, нежели автором. Все обучаются тому ремеслу, в котором хотят упражняться, но безграмотные писцы учиться и знать правила почитают за стыд. журналистской практике Новикова среди общих рассуждений о необходимости овладеть литературным мастерством есть и конкретные советы, важные для становления теории журналистики. Автор говорит о точности выбора слова ради того, чтобы связи и отношения между факторами языка соответствовали связям и отношениям между фактами реальной действительности. Слова – суть, знаки, богатств нашего духа, но сии богатства только воображаемы, а знаки сии подобны ложным монетам, когда не знаем мы их значения. Мы видим в суждениях Новикова стремление к чистоте русской речи в тот период развития языка, когда активизировалось проникновение в него иноязычной лексики. В своем журнале «Кошелек» он писал: «Случилось одному из приятелей моих вымолвить без всякой нужды французское слово в российском разговоре. Сие подало нам причину к рассуждению о сём злоупотреблении, вкравшемся в нас к порче российского наречия. Российский язык никогда не дойдет до совершенства своего, если в письменах не прекратится злоупотребление иностранных слов». Тревоги и настроения Новикова, издателя, журналиста, разделял и Николай Михайлович Карамзин, писатель, историк, великий реформатор русского языка. Примечательна в этом отношении его статья, опубликованная в начале XIX века в «Вестнике Европы». Отвечая на вопрос, почему в России мало талантливых авторов, Карамзин писал: «Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно раскрыться учением и созреть в постоянных упражнениях. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в 6 лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надо бы научиться своему природному. Нам, русским, еще более трудно, нежели другим. Истинный писатель... Их было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах, не успели обогатить слов тонкими идеями, не показали, как надобно выражать приятно некоторые даже обыкновенные мысли». Николай Михайлович Карамзин обращает внимание на одну из чрезвычайно важных проблем. В отличие, например, от жанра проповеди, которая изначально ориентирована на устное существование и интонирование при самом процессе ее написания, светская литература формируется под влиянием прежде всего западноевропейской литературы. Интонация русской прозы начала XIX века, это чувствуется и сейчас, в целом далека от национального интонационного своеобразия. Карамзин видит настоятельную потребность в том, чтобы русская книжная литература активнее впитывала в себя интонационное своеобразие именно русской речи. Русский кандидат в авторство должен закрыть книги и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Хотя здесь есть одно препятствие. В лучших домах, говорят, у нас более по-французски. Будучи сам блистательным писателем, Карамзин в этой статье определяет свой творческий идеал. Чувствительное сердце, живость мыслей, деятельность воображения, которые заставляют находить неизъяснимую прелесть в трудах ума, в развитии понятий, в живописи чувств, в украшении языка. Писатель думает, желая дать цену своим упражнениям для самого себя, думает, говорю, что труд его не бесполезен для Отечества, что авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить, что достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых писателей, что варварский вкус их есть сатира на вкус народа, что образцы благородного русского красноречия едва ли не полезнее самых классов латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Вергилия, что он, избирая для себя патриотические нравственные предметы, может благотворить нравом и питать любовь к Отечеству. Становление русской художественной публицистики. Публицистика в современном ее понимании характеризуется несколькими хорошо осознаваемыми устойчивыми признаками. Публицистические тексты, пишет Попова, имеют ряд общих черт. Все они носят воздействующий характер, связанный с созданием у читателей, зрителей определенного отношения к передаваемой информации, пишутся в соответствии с определенной идеологической системой и опираются на систему определенных идеологических ценностей, отличаются тенденциозностью, то есть журналист сознательно ставит свой текст на службу той или иной идеи, обладают ярко выраженным субъективным началом, воспринимаются читателями, зрителями как определенный эталон речи, поэтому создаются журналистами с установкой на демонстрацию речевого мастерства. Говорить о публицистике в современном ее понимании применительно к истории русской словесности, вероятно, можно, начиная примерно с середины XIX века. В этом виде речевой практики соединились у одного органическое целое речевое достижение и речевые традиции самого разного плана. значительной степени формирование публицистики обязано русской критике, которая всегда была больше, чем просто литературная критика. История русской критики – это одновременно и история русского национального освободительного движения, о чем убедительно свидетельствует общественная значимость творчества Белинского, Добролюбова, Писарева и многих других русских литературных критиков. Во многом это было обусловлено тем, что русская литература по своей природе была учительной, тенденциозной. Сами писатели, как, например, Гоголь, не только не скрывали своей тенденциозности, но и подчеркивали ее. Одновременно русская публицистика не могла не оглядываться на многочисленные образцы русской эстетически осмысленной и успешно освоенной речи, которые были даны представителями церкви, проповедниками, работавшими в сфере воздействующей речи, особенно отчетливо. Это влияние проявилось в православной публицистике. Как правило, оперативные события рассматривают в церковной периодике сквозь призму глобальной истории. Однако ретроспективное воспроизведение реально-исторических сюжетов подменялось их эмоционально-образной изобразительной интерпретацией. Перед нами факт начавшейся войны. Что сказать о ней? Мне кажется, что ответ достаточно и ясно дает прошлое Руси. В XIII веке монгольские рати двинулись на Европу. Эти предки теперешних японцев были нация свежая, могучая, хотя и хищническая. На Руси лежала тогда огромная миссия. Она, выражаясь словами поэта, как пес сторожевой, лежала у дверей Европы. Перед ней таким образом стал вопрос, открыть ли враждебной волне дорогу на запад или остановить ее своей кровью. Если бы Русь не представила ударом врага свою грудь, наводнение развелось бы по всему западу, стерло всю его культуру, уничтожило христианский мир. И что же Россия? Она точно инстинктом поняла, что судьба мира обрекает ее на мученичество. Рассеянная, слабая, разъединенная, она поднялась как великан. В первое десятилетие она реками крови могла только утихомирить врага, задержать его на время на развалинах русских городов. Потом она сумела совсем отбросить желтый кошмар, сломить его. Развернутая образная экспозиция об исторической мысли России – «Быть сторожем Европы» сменяется здесь напряженным повествованием о религиозной миссии России. Суть ее в том, что враг, другая сторона, осуждена Богом, без воли которого не может упасть волос головы. Враг – это в прошлом монгольские язычники, не знающие Бога, а в настоящем их потомки – хилые, бессильные, вырожденцы, утратившие силу предков и сохранившие хитрость и лукавство бессилия. Того бессилия, которое подкрадывается как вор ночью, чтобы ужалить в пету. Народ этот выступает тоже антихристианским и боговраждебным походом на Европу. Пафос статьи в том, что Россия, противостоя неверным, становится в этой войне орудием самого Бога. Таким образом, православная публицистика была открыта для разъяснения актуальных событий современности. В этом случае речь идет о русско-японской войне 1904-1905 годов. Но своеобразие подхода к ним прослеживается в особой интерпретации этих событий, движущая сила которых – божественная воля. Среди средств выразительности участвующих в формировании образной канвы текста следует отметить метафоры, перефразы и сравнения. Враждебная волна – желтый кошмар, как великан, как вор. Однако особое внимание обращают на себя метонимии и синекдоха, частный случай метонимии. Русь – двери Европы, Россия – Запад. Подобные номинации, в основе которых количественный перенос по смежности с целого на часть и отражение устойчивых реальных связей между объектами, воплощает в языке идею сосуществования, место обитания и народ, проживающий здесь как важнейшая часть целого. В православной публицистике метонимии оказываются значимыми для передачи идеи соборности, идеи духовного единения верующих в одну христианскую семью. В связи со сказанным выше можно сформулировать тезис, суть которого сводится к тому, что публицистика аккумулирует речевой опыт, накопленный практически во всех сферах речевой практики общества. Мы обнаруживаем здесь и приемы оформления содержания, свойственные научной речи. Широко использовался речевой опыт, который имелся в официально-деловой практике в сфере религии. Кроме того, разговорность, понимаемая как идеология речевого поведения в бытовых отношениях, самым существенным образом повлияла на формирование речевого облика публицистики, придав ей такой вид общепонятной и воздействующей речи, который знаком нам и по современно-публицистическим текстам. Тот факт, что публицистика в смысле приближенном к современности формируется во второй половине XIX века, объясняется тем, что именно в это время в России благодаря ряду обстоятельств появляется то, что можно уже без всяких оговорок назвать общественным мнением. Большую роль здесь сыграли реформы Александра II, появление разночинной интеллигенции. Если говорить не о публицистике в целом, а именно о художественной публицистике, как ее важнейшем компоненте, то полноценным использованием изобразительной образной речи она обязана русской литературе. Активное использование изобразительной образной речи связано с развитием в реалистическом направлении в художественном творчестве очерковой прозы в таких ее разновидностях, как путевой очерк, издано известному русскому читателю и физиологический очерк, возникший у нас под влиянием французской словесности, но быстро приобретший свои национальные особенности. На важные для становления путевого очерка качества, на его высокий литературный статус и генетические связи с литературой обратил внимание Чернышевский, рецензируя публиковавшиеся на страницах «Современника» на протяжении нескольких лет письма об Испании Боткина, писателя, критика и переводчика. Как везде, у нас путешествия истории были любимым чтением. Не заходя в старину слишком далеко, вспомним только, что новейшая русская литература началась письмами русского путешественника, которые читались, наверное, не меньше, чем «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница». При этом критик подчеркивал, что хотя путевые очерки и относятся к легкой литературе, сами по себе они предполагают опору на широкий мировоззренческий контекст, газетные статьи, исторические и этнографические сочинения. Ценность блистательных очерков Испании Боткина состоит именно в том, и читатели не могут не быть благодарны автору за то, что он так умно воспользовался прочитанным и умел представить такую живую полную картину им описываемой. Особенно интересными и важными для формирования теории художественной публицистики выглядят мысли Чернышевского о том, что путевой очерк – плодотворный повод сломать устойчивые стереотипы в отношении восприятия той или иной страны, того или иного народа. Боткин не упускает случая сделать это, и когда он пишет о природе красоты Испании, давно она вошла в пословицу, с давних пор поэты воспевают ее апельсиновые и лимонные рощи. Увы, это также одно из заблуждений, существующих насчет Испании. И когда переходит к рассуждениям о нравах испанцев, наслышавшись о серенадах, шелковых лестницах и особенно наслушавшись Дон Жуана, мы часто воображаем себе Испанию страной распущенных нравов, цинизма и разврата. На самом деле это вовсе не так. Однако главное в путевом очерке как жанре публицистики – это, собственно, изобразительные фрагменты, в которых у читателя формируется образ автора, проявляются его впечатления об увиденном. Господин Боткин – мастер изображать природу, потому что умеет сочувствовать ей, любить ее. Так, наблюдая в течение всего дня за передвижением солнца над горными вершинами Испании, автор бережно фиксирует малейшие изменения в настроении природы и уподобляет описание вечного мира миру музыки. В этой воздушной, радужной игре цветов и лучей есть что-то музыкальное. Не живопись, перед этими красками все наши краски кажутся грязью, а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Так смелые и резкие, и вместе нежные эти переходы. Сравнение игры света с игрой звуков сюжетно организует все описание. И вот его финальный фрагмент. Но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур. С минуту стоят они, словно объятые красным пламенем. Нет сил смотреть на этот ослепительный блеск. Он слабеет уже. Это заключительный аккорд горной симфонии. Мы видим, что Боткин в традициях литературы XVIII века уделяет большое внимание описанию своих впечатлений, чем описанию самой страны. Автор современному читателю может показаться слишком многословным, может быть даже отчасти назойливым. Картина природы подменяется собственным впечатлением, однако традициями гармоничной, наполненной риторическими приемами, книжной речи автор, несомненно, владеет. Текст буквально перенасыщен метафорами. В воздушная, радужная игра цветов и лучей. Все наши краски кажутся грязью, симфония, сыгранная оркестром, разливается яркий огненный пурпур, заключительный аккорд горной симфонии. В тексте также легко обнаруживаются сравнения и риторические восклицания. Да и весь очерк в целом, это очевидно при его интонации, выстроен в гармоничной ритмическом и интонационном отношениях. Если же мы будем читать Боткина самостоятельно, без комментариев Чернышевского, то увидим, что изобразительная сторона его очерков развита в достаточной степени, читатель получает большое количество информации, поданной, как того и требует жанр очерка, через изображение. Испанские дилижансы по ночам не ездят, как у итальянских витурини, извозчиков. У них назначены места для ночлегов. День оканчивается о них в 3-5 часов вечера, выезжая на другой день рано утром. Разумеется, такого рода езда ведет из осторожности, и для путешественников она приятна, во-первых, тем, что имеешь время взглянуть на города, а во-вторых, можно часа три уснуть на постели, хотя здесь они очень плохи. Дорога до Витории печально живописна. Селений мало, изредка по городам виднеются одинокие дома, большие, полуразвалившиеся. Испанец не любит съеживаться, он живет сально, бедно, но широко. И как все это заброшено, так всюду еще видны следы междоусобной войны. В иных селениях есть дома, наскоро укрепленные, на них следы ядер и пуль, другие стоят с полуразрушенными крышами. Сальные, одинокие, постоялые дворы «Вентас» нисколько не изменились со времени странствий Дон Кихота. Та же большая комната, вроде сарая, подпертая толстыми колоннами, вместо стульев каменная скамья, вделанная в стену, посреди громадный камин, дым которого выходит в отверстие, проделанное в коническом потолке. Я ничего не решался спрашивать там, кроме вина. Да и то нестерпимо воняло своим кожаным мешком. Франция только за 30 миль, можно подумать, что за 2000. В этом фрагменте достаточно большое количество изобразительных элементов, рисующих нам картины быта Испании. Однако именно многослойный мировоззренческий фон, отказ от стереотипов в описании чужой земли и нравов, художественно-образная структура текста, на который обратил внимание Чернышевский, анализируя очерковую природу своего современника, стали принципиальными для становления жанра путевого очерка и осмысления функций изобразительной речи в журналистском произведении. На практике своеобразным лидером по количеству публикаций о путешествиях стал журнал «Вокруг света». С момента выхода в 1861 году его первый номер в постоянных рубриках «Всемирный калейдоскоп», «Новости и под рукой», «Хроника путешествий из жизни природы», «Научные сообщения», «Галерея знакомых знаменитых путешественников 80-х годов» мы находим информационные материалы, биографические очерки, научно-популярные статьи. Но путевой очерк занимал здесь особое место. Он был доминантой содержательного и иллюстративного решения журнала, играл роль передовой статьи. Он открывал каждый номер, его заголовок, лаконичный фрагмент из текста и графическая иллюстрация к нему размещалась на обложке журнала. Редакционная политика издания определялась положением о том, что рисунок имеет огромное значение. Он дополняет мысль там, где слово бедно и невыразительно. Однако наблюдение за речевой канвой очерков и сопровождающими их иллюстрациями дают основания для несколько иного вывода. Именно слово и для читателя, и для художника, далеких от описания мира экзотической страны, причудливые животные, этнические обряды и наряды было творческим импульсом для формирования изобразительности, жанровой основы путевого очерка. Но и для художников-иллюстраторов плодотворным моментом оказались те фрагменты журналистского текста, в которых интеллектуальной информации сопутствовало эмоционально-образное. Плодотворно только то, что оставляет свободное поле изображению. Описательные текстовые отрезки, передающие словом впечатление о действительности, помогали проявляться уникальной природе изобразительности, в основе которой чувственная достоверность, чувственно воспринимаемый наблюдателем явления и события. Так в путевом очерке о Северной Америке и об обитающем в стране эскимосов огромном и безобразном животном, называемом овцебыком или мускусным быком, Ovibo moschatus, читателю сообщается интересный материал, позволяющий представить этого необычного быка. Он вдвое меньше размерами американского бизона, но кажется крупнее, чем есть, благодаря длинной мохнатой шерсти, покрывающей его тело. Верхняя косматая и жесткая шерсть овцебыка никогда не линяет, но под нею можно нащупать короткий мягкий подшерсток, линяющий каждое лето. Форма рог очень странные. Они соединяются на темени, огибают овал головы и внизу на концах загибаются уже в виде настоящих рогов. Этот загиб не лишен некоторой красоты и изящества. Казалось бы, художник мог бы ухватиться за перечисленные факты и изобразить это животное. Для сравнения даже рядом с бизоном, но это была бы скорее картинка для учебного текста, а не для научно-популярного журнала, в котором поставил перед собой цель быть интересным и вместе с тем самым полезным чтением для людей всех возрастов. И художник создает рисунок, изобразительной основой которого становятся использованные в тексте фрагменты записи путешественника по Гренландии, фрагмент, пронизанный авторскими наблюдениями и переживаниями. Раздался нестройный гам, ревели быки, завывали лаем собаки, кричали эскимосы, грумели ружейные выстрелы. Мы белые, подоспели уже к концу. Разъяренные овцебыки представляли ужасный вид. Став друг к другу хвостами, они обратили на собак свои грозные рога. Из их ноздрей валил густой пар. Они готовились ринуться на оцепившую их стаю и порвать их ряды. Но вот грянули выстрелы почти в упор, настолько в упор, что у многих быков даже шерсть опалила. Какая-то собака слишком близко сунулась к стаду и в ту же минуту повалилась на снег, насквозь проколотая рогом. Максимальная объективность повествования, стремящегося дать точный наглядный эквивалент описываемой ситуации, сопровождается глубиной восприятия познаваемого мира, эмоционального отношения к нему. Автор его слышит, ревели, заливались, кричали, гремели, видит быки, собаки, эскимосы, густой пар, опаленная шерсть, насквозь проколотая. Думает о нем и переживает происходящее, разъяренные овцебыки, ужасный вид, грозные рога. Путешественник-наблюдатель, подобно автору художественного текста, создает яркий, изобразительный фрагмент, эмоционально тонируя описание. Но при этом важно осознавать, что коммуникативная цель всех изобразительных компонентов путевого очерка для представления наглядной информации о чужой стране – дать представление о другом городе, другой местности. Принципиально иной представлена коммуникативная цель изобразительных фрагментов, выступающих элементами художественного произведения. Изображение здесь приобретает статус образа, поскольку цель его – выразить авторскую мысль. Изображение здесь воплощает авторскую идею. Изображение в художественном произведении концептуально, именно поэтому оно и получает, как отмечалось выше, статус образа. Рассмотрим отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир», который принадлежит к той же литературной эпохе. Вот небольшой фрагмент сцены охоты на второго тома романа. Тысячу раз в эти полчаса упорно напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами под осиновым подседом и овраг с измытым краем и шапку дядюшки, чуть видневшуюся из-за куста направо. «Нет, не будет этого счастья», — думал Ростов. «А что бы стоило?» «Не будет. Мне всегда и в картах, и на войне во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка. Больше я не желаю», — думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежал что-то. «Нет, это не может быть», — подумал Ростов, тяжело вздыхая, что вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье. И так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение его продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь с седою спиною и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов, не дыша, оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка, ничего не понимая. Старый карай, завернув голову и оскалив зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках. «У-лю-лю-лю!» — шепотом Отопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай почесал свою ляжку и встал, насторожив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти. При этом, при том, что данное изображение информативно, то есть дает информацию о том, как выглядит псовая охота, коммуникативная цель изображения здесь принципиально иная, чем в очерке. Изображение подается здесь под углом идеи Толстого об основных жизненных ценностях, которые скрыты для человека в обыденной жизни, но открываются ему в критических ситуациях. Жизнь в коренной для нее ситуации по Толстому. Охота как раз такая коренная ситуация. Здесь отступают на задний план сословные различия, светские этикеты и прочие условности, сформировавшиеся в сложной социальной жизни. На первый план выходят те качества человека, которые в конечном итоге определяют его ценность в общечеловеческом бытии, характер его взаимоотношений с другими. В обыденной жизни они скрыты и не осознаются. Николай Ростов это чувствует, поэтому и хочет так страстно, чтобы волк вышел на него. Только тогда он сможет ощутить то состояние и те способности, которые позволяют человеку выжить во все времена его существования. И неважно, каменный это век или Россия 19 века. Обратим внимание на некоторые изобразительные компоненты приведенного примера, сопоставимые тематически с изобразительными компонентами из очерков Боткина. Овраг с измытым краем, пустынное поле, волк бежит вперед с перепрыгиванием тяжелой рытвины, седая спина и наеденное красноватое брюхо. Старый карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкает ими на задних ляжках, собаки, дрогнув железками, вскакивают, насторожив уши. Карай почесывает свою ляжку и встает, насторожив уши, и слегка мотает хвостом, на котором висят волоки шерсти. С одной стороны, они дают наглядное представление о том, как проходит охота. Но их коммуникативная цель, главное назначение в структуре художественного произведения другое. Они должны сделать яркими для читателя переживания Николая Ростова, чтобы и он, читатель, пережив это состояние, задумался о том, что под внешним и привычным течением жизни скрыт ее глубокий внутренний смысл. Все сказанное и дает нам основание квалифицировать речь романа Льва Николаевича Толстого не просто как изобразительную, а как образную, в то время как речь путевого очерка в своей коммуникативной установке прежде всего изобразительная. В середине XIX века в русской литературе формируется направление, известное как натуральная школа. Актуальным мыслилось в строго правдивое изображение жизни, внимание к бытовым деталям, без искусности изображения. Не в талантах, не в числе, видимый собственный прогресс литературы, писал Белинский, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. В натуральной школе формируется и жанр физиологического очерка. Физиологические очерки, вошедшие в альманах «Физиология Петербурга» и созданные в числе других авторов такими известными русскими писателями, как Некрасов, Григорович, Панаев, Даль, были представлены в сборнике как факты литературы. В то же время внимание читателя было обращено на их специфику, на их отличие от произведений великой литературы. В критических статьях того времени Белинский подчеркивал специфичность именно очеркового рисунка текста, принадлежащего писателю физиологического направления. Физиологические очерки перечислялись к беллетристике, к легкой литературе. Так, в журнале «Современник» повести «Небывалое в былом» или «Былое в небывалом» Луганского и «Деревня Григоровича» Белинский сначала называет замечательными произведениями легкой литературы прошлого года, а потом добавляет, оба эти произведения имеют между собой то общее свойство, что они интересны не как повести, а как мастерские физиологические очерки бытовой стороны жизни. Анализируя каждое из этих произведений, критик словно собирает значимые для художественной публицистики признаки. Произведение, полагает Белинский, интересны прежде всего конкретно чувственной изобразительностью. Мы не скажем, что мы, собственно, повесть Луганского не имела интереса. Мы хотим только сказать, что она гораздо интереснее своими отступлениями и аксессуарами, нежели свою романтическую завязку. Так, например, превосходная картина избы с резными окнами в сравнении с малороссийскую хатой лучше всей повести, хотя и входит в нее только эпизодом. Важно внимание к деталям, которые сами по себе способны передать авторские отношения к происходящему. В повестях Луганского всего интереснее подробности. Главное в произведении, наряду с литературным мастерством, это документальная основа. Что касается, собственно, до очерков крестьянского быта, это блестящая сторона произведений Григоровича. Он обнаружил тут много наблюдательности и знаний дела и умел высказать то и другое в образцах простых, истинных, верных и замечательным талантом. Год спустя Белинский, анализируя рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорий Калиныч», писал: «Очевидно, что у него, Тургенева, нет таланта чистого творчества, что он не может создавать характеры, вставить их в какие-то отношения между собой, из которых образуются сами собой романы и повести. Он может изображать действительность, виденную или изученную им, если угодно, творить, но из готового, данного действительностью материала. Это не просто списывание с действительности, она не дает автору идей, но наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он перерабатывает взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выходит картина более живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод написать эту картину, и для этого необходим в известной мере поэтический талант». Между словами Белинского и современной теорией образной речи очень ясно прослеживается связь. Это не просто списывание из действительности. Действительность не дает автору идей. Автор наполняет изображение мыслью, и оно приобретает статус образа. С точки зрения поэтики, физиологический очерк, один из ведущих жанров натуральной школы в русской литературе, фиксировал внимание не столько на интригах сюжета, сколько на прорисовке деталей портрета или характера героя, обстановке пейзажа, поэтому изобразительность и стала его сущностным признаком, что вызывало в прессе полемику. Так, журнал «Отечественные записки» приводит фрагмент из повести «Мея Кириллыч» с полемическими комментариями. Щеки ее просвечивали, как лепестки полевой повелики, тонким и свежим румянцем. Черные брови слегка хмурились, а в глазах так и роились крупные искры. Главным предметом, как видите, сделалась наблюдательность над характерами, а лучше обратить внимание на то, каким пальцем придерживают дрова, когда их раскалывают, поставив стаймя, чем на сюжет. Иханье при каждом взмахе топора, удар топора косвенный. Ничто не пропадает для наблюдательного писателя нашего времени. Даже если барбоска лежит в конуре, то писатель обратит внимание на то, где он лежит, на солнце или на застенке, спит он или только щурится, язык высовывает или не высовывает язык, дышит тихо или на весь двор. Тончайшая наблюдательность сделалась любимым коньком наших писателей. Сколько ни наблюдай мелочей, рассказ будет сух, потому что содержания в нем нет никакого, нет сюжета, нет мысли, говоря попросту. Как же быть? Тут на сцену и подмогу наблюдательности появляется поэтичность, желание апоэтизировать какое-нибудь лицо. Однако не только ослабление сюжетной канвы художественного текста вызывало негодование у ряда критиков, сторонников теории чистого искусства. Дело в том, что с точки зрения содержания физиологические очерки переводили фокус внимания на частную жизнь, на детали быта, характеры, прежде всего, простого человека. Такой акцент вызывал бурную дискуссию в критических журнальных статьях. Искусство же тем и хорошо говорит теория, что оно не зависит от всех остальных кругов человеческой деятельности, оно само в себе замкнуто, само себе цель. Разумеется, от очеркисты отличались манерой письма. Очерки могли быть или менее острыми, или более в социальном плане, более или менее разработанными психологически. Мог господствовать, как у Даля, этнографический аспект. Однако в любом случае это были писательские очерки, которые воспринимались как факты литературы, которые аккумулировали тот изобразительный опыт, который затем был передан по наследству и очеркистам 20 века. Заключая сказанное, мы можем сделать вывод о том, что в середине 19 века в российской словесности сложилась ситуация, в которой можно было констатировать наличие и активизацию художественно-эстетического начала в практике журналистов, альманахов и газет. Это художественно-эстетическое начало нашло проявление прежде всего в жанре очерка. О взаимоотношении литературно-художественного и очеркового произведения. Художественно-эстетическое начало получило и теоретическое осмысление в работах русских критиков. Теория журналистики в этой ее части вырастает из жанра критической статьи. Полное ее вычленение произойдет намного позже. Однако уже в середине XIX века отдельные фрагменты русской критической литературной статьи и положения в них содержащиеся уже вполне могли претендовать на статус теоретических. В это время публицистичность художественного произведения начала отделяться от самого художественного произведения, завоевывая право на самостоятельное существование. Номинация, использовавшаяся для названия этого вида литературного творчества, была не из ряда приятных. Легкая литература. Но важен сам факт, что публицистическое литературное творчество было осознано как самостоятельный вид творчества. Номинация же скоро выйдет из употребления, поскольку содержательное наполнение слово «легкое» абсолютно не соответствовало самому характеру художественно-публицистического творчества. Наблюдая над становлением жанра очерка, позволяют нам сделать ряд интересных выводов и поставить ряд вопросов. Прежде всего, обращает на себя внимание следующее. Стал очевидным тот факт, что писатель не может полностью реализовать себя, если ограничивает свою деятельность только художественным творчеством. Гоголь и Достоевский в своих художественных произведениях были в высшей степени тенденциозны. Вспомню хотя бы лирические отступления в поэме Гоголя «Мертвые души». А цитаты из романа Достоевского «Преступление и наказание» присутствуют во многих научных работах по истории, социологии и социальной психологии. Однако эти писатели, как и многие другие, ощущали потребность заявить о себе в публицистике или в таких произведениях, которые до известной степени соответствуют современным представлениям о публицистике. Укажем на выбранные места из переписки с друзьями Гоголя, дневник писателя Достоевского. Дело не ограничивается только двумя именами, приведенными в качестве примера. Практически любой более-менее значительный русский писатель оставил нам публицистические произведения, ставшие знаковыми в его творчестве. Можем назвать фамилии писателя и рядом поставить известное всем публицистическое произведение. Николай Михайлович Карамзин – «Письма русского путешественника». Лев Николаевич Толстой – «Не могу молчать». Антон Павлович Чехов – «Остров Сахалин», Успенский «Нравы Растеряевой улицы», Лесков, его публицистическое творчество огромно. Он, начиная с 1780 года, активно печатал публицистические произведения в самых авторитетных изданиях. Этот ряд может быть далеко продолжен. Почему складывается такое положение дел? Несомненно, художественное и публицистическое творчество взаимно дополняли друг друга. Художественное произведение не терпит голой назидательности, открытого авторского получающего «я». В публицистике этого «я» вполне уместно, как и непосредственное обращение к читателю. Скромное поведение есть дражайший дар женского пола. Скажите им, что нахалы мужского пола похожи на мухоморов между грибами. Они имеют цвет видный и пригожий издали, но вблизи они вредны, и всякий разумный человек проходит мимо их или с презрением кидает. Я читал где-то, что и нахалки женского пола занимают в обществе место одинаковое с теми в лесу грибами, кои на тоненьких, пустых и гнилых растут ножках. Известно, что простой народ все он и роды грибов означает одним названием «поганых». Любите ли вы театр так, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением? У романе Гончарова «Обломов». Вы совершенно переносите в тот мир, переноситесь в мир, в который ведет вас автор. Вы находите в нем что-то родное. Перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого человека, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется выяснить их значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление, бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Появление очерка и литературно-критические статьи того типа, который сложился в натуральной школе, радикально меняют структуру русской словесности. Принципиальное своеобразие литературно-художественного текста состоит в том, что речевой мир персонажей литературного произведения, речевой мир читателя, в том числе и писателя, прямо и непосредственно не соприкасаются. Это разные речевые вселенные, живущие по своим законам. Речевой мир персонажей существует только в сознании автора, в его тексте, в сознании читающего. Его нельзя наблюдать непосредственно в жизни. Так в романе «Война и мир» князь Андрей не знает, что есть писатель Лев Толстой, который пишет о нем роман. Разумеется, литературный текст, в том числе и речевые партии персонажей, связаны с изображаемой действительностью. Но эта связь опосредованная, она устанавливается только через творческое сознание автора, которое не зависит напрямую от читателей. Персонаж литературного произведения – лицо вымышленное, его связь с речевым миром читателя невозможна. Жизненный прототип – творческое сознание автора, замысел, созданный образ – это все замкнуто в сфере сознания автора. Речевое сообщество, испытывающее интерес к этому речевому миру, с изображенным миром не может соприкоснуться прямо и непосредственно. Читатель не может поговорить с князем Андреем. Читатель может поговорить лишь с писателем, написать ему что-то и тому подобное. Возможности писателя по вовлечению читателя в активный творческий речевой процесс ограничены. Влияние текста художественного произведения на речевую жизнь отдельного гражданина также выглядит сложным. Профессионально исполненный текст требует профессионального чтения, которому надо учить или к которому надо приобщаться в течение длительного времени. Читатель получает образную речь, понимание которой требует интеллектуального усилия. Концептуальность текста, вариативность истолкования при одновременной жесткой идеологической заданности, авторской тенденциозности – полноценное внедрение такой речи в массовое сознание в XIX веке еще более невозможно. В середине XIX века, как мы видели, организация публичной речевой практики общества существенно изменилась. В центре внимания, помимо произведений настоящей литературы, все чаще оказываются тексты легкой литературы, и прежде всего очерковые тексты. Именно эти тексты и соприкасающиеся с ним нетрадиционные произведения традиционной литературы типа романа Чернышевского «Что делать» получают максимальную социальную значимость, ощущаются обществом как наиболее соответствующие потребностям времени. Власть вынуждена была контролировать прессу и определять тем или иным образом взаимоотношения со значимыми профессионалами речи именно в публичной газетной журнальной речи – публицистом, редактором, издателем. У текстов очеркового типа совершенно иные отношения с читателем, чем у литературно-художественного текста. Мир, представленный в тексте очерка, это реальный мир, в котором живет читатель. Это не условный мир художественного произведения. Речевые партии персонажа входят в речевую жизнь читателя. Персонажам очерка можно встретиться, что-то обсудить с ним. Речевой мир очерка не просто ближе к читателю. Этот речевой мир включает в себя и личные речевые окрестности читателя. В целом, динамичное развитие журналистики привело к тому, что в печать хлынула речь современников, которые не профессионалы в словесности. Произошла резкая активизация публичной речевой жизни. Право на публичную речь получили врачи, ученые, путешественники. Важно подчеркнуть, что и резкого снижения общего уровня речевой культуры, которое имеет место в настоящее время, тогда не произошло. Весь этот слой русской интеллигенции, выступившей на поприще нехудожественной литературы, был обучен навыкам хорошей письменной литературной речи. Высок был и уровень редакторской работы. Вот в этой ситуации сформировался принципиально новый публицистический текст, не имеющий аналогов в прошлом и качественно приближенный к его современному рисунку. Все сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что интенсификация речевой газетно-журнальной практики в середине XIX века не только означает появление текстов новой функциональной разновидности, но и свидетельствует о коренном преобразовании речевой практики и художественной культуры общества в целом.